вместо того, чтобы стараться подражать своим предкам, он превзошел в слабодушии и своего отца, и своего дядю, если только можно допустить, что в такой полной неспособности существуют степени различия. Аркадий и Гонорий росли под бдительным надзором отца, наставления которого подкреплялись и его авторитетом, и его примером. Но до тех несчастных монархов, которые садятся на ступени трона, никогда не доходит голос правды, и сын Аркадия провел свое вечное детство окруженным раболепную толпою женщин и евнухов. Многочисленные часы досуга, которыми он располагал благодаря пренебрежению к существенным обязанностям своего высокого положения, наполнялись пустыми забавами и не приносящими никакой пользы занятиями. Охота была единственным занятием, заставлявшим его выходить из своего дворца, но он очень усердно предавался механическим занятиям живописью и резьбою, даже по ночам при свете лампы, а изящество, с которым он переписывал священные книги, дало римскому императору право на странный эпитет каллиграфа или хорошего писца. Отделенный от всего мира непроницаемой завесой, Феодосий полагался на тех, кого любил. Любил же он тех, кто привык забавлять его лень и льстить его наклонностям. А так как он никогда не читал бумаг, которые подавались ему для подписи, то от его имени нередко совершались несправедливости, которые были вовсе не в его характере. Сам император был целомудрен, воздержан, щедр и сострадателен, но эти качества, заслуживающие названия добродетелей только тогда, когда опираются на мужество и руководятся благоразумием, редко были благотворны для человечества, а иногда даже оказывались вредными. Его душа, расслабленная царским воспитанием, находилась под гнетом унижавших ее низких суеверий. Он постился, распевал псалмы и слепо верил в чудеса и в догматы, которыми постоянно питалось его легковерие. Феодосий благочестиво чтил мертвых и живых святых католической церкви и однажды отказался от пищи, пока какой-то наглый монах, осмелившийся отлучить своего государя от церкви, не соблаговолил залечить нанесенную им духовную рану. История красивой и добродетельной девушки, возвысившийся из положения подданной до императорского престола, могла бы быть принята за неправдоподобный роман, если бы этот роман не осуществился на самом деле в бракосочетании Феодосия. Знаменитая Афинаида была воспитана своим отцом Леонтием в греческой вере и в знакомстве с греческой ученостью. И таково было хорошее мнение афинского философа о его современниках, что он разделил свое наследственное имение между своими двумя сыновьями, завещав дочери лишь небольшую сумму в 100 золотых монет, в полной уверенности, что ее красота и достоинство будут для нее достаточным приданым. Зависть и корыстолюбие братьев Афинаиды скоро заставили ее искать убежище в Константинополе и броситься к стопам Пульхерии в надежде на ее справедливость или на ее милости. Эта дальновидная принцесса, выслушав красноречивые жалобы, втайне решила, что дочь философа Леонтия будет женою восточного императора, которому в ту пору только что минуло 19 лет. Она возбудила в своем брате любопытство привлекательным описанием прелести Афинаиды, ее больших глаз, правильного носа, прекрасного цвета лица, золотистых локонов, стройного стана, грациозных манер, украшенного просвещением ума и испытанной несчастьем добродетели. Феодосию доставили случай полюбоваться афинской красавицей, скрывшись в комнате сестры за занавесом. Скромный юноша тотчас почувствовал к ней чистую и соединенную с уважением любовь, и императорская свадьба была отпразднована среди громких изъявлений радости и столичного, и провинциального населения. Афинаида, охотно согласившаяся отречься от языческих заблуждений, получила при крещении христианское имя Евдоксии. Но предусмотрительная Пульхерия отказывала ей в титуле Августы до тех пор, пока жена Феодосия не доказала, что способна производить на свет детей, и пока она не родила дочь, которая через 15 лет после того вышла замуж за западного императора. Братья Евдоксии не без страха явились на ее вызов, но так как ей нетрудно было простить им их дурное обхождение, приведшее к такой счастливой для нее развязке, то она удовлетворила нежную привязанность или, может быть, тщеславие сестры возведением их в звание консулов и префектов. Среди роскошной дворцовой обстановки она не переставала развивать в себе те благородные дарования, которые способствовали ее возвышению, и благоразумно посвятила их на пользу религии и своего супруга. Евдоксия написала поэтическое толкование на первые 8 книг Ветхого Завета и на пророчества Даниила и Захарии, центон из стихов Гомера с применением к жизни и чудесам Христа, легенду о святом Киприане и панегирик, одержанным Феодосием в Персии победам. О ее произведениях, вызывавших похвалы в веке раболепия и суеверий, отзывалась не без одобрения и беспристрастная критика. Привязанность императора не ослабела ни от времени, ни от обладания, и Евдоксии было дозволено после выхода ее дочери замуж отправиться на богомолье в Иерусалим в исполнении обета, данного ею из признательности за это счастливое событие. Пышность ее переезда через восточные провинции могла бы показаться несовместной с духом христианского смирения. С высоты престола, украшенного золотом и драгоценными каменьями, она произнесла красноречивую речь к Антиохийскому сенату, объявила о своем царском намерении расширить городские стены, назначила 200 фунтов золота на исправление публичных бань и приняла предложение признательных антиохийцев воздвигнуть в честь ее статуи. В святой земле она превзошла в своих подаяниях и благочестивых учреждениях роскошь великой Елены, и хотя государственная казна должна была пострадать от ее чрезвычайной щедрости, зато она возвратилась в Константинополь с радостной уверенностью, что привезла с собою цепи святого Петра, правую руку святого Стефана и подлинный портрет святой Девы, написанный святым Лукою. Но это путешествие ко святым местам было роковым пределом могущества Евдоксии. Присытившись пустым величием и, может быть, позабыв, чем она обязана Пульхерии, она задумала забрать в свои руки управление Восточной империей. Дворец сделался театром раздоров между двумя женщинами, но в конце концов преобладающее влияние Феодосиевой сестры доставило ей победу. Казнь министра двора Павлина и опала восточного преторианского префекта Кира доказали всем, что милостивое расположение Евдоксии не могло служить охраной для самых преданных ее друзей, а необыкновенная красота Павлина возбуждала подозрение, что вся его вина заключалась в том, что он был счастливым любовником. Лишь только императрица заметила, что она безвозвратно утратила привязанность Феодосия, она стала просить о позволении удалиться на жительство в Иерусалим. Ее просьба была удовлетворена, но даже в последнем ее убежище ее преследовали ревность Феодосия и мстительность Пульхерии, и комиту дворцовой прислуги Сатурнину было дано приказание подвергнуть смертной казни двух лиц духовного звания, пользовавшихся особым ее расположением. Евдоксия немедленно отомстила за них умерщвлением самого комита. А бешеные страсти, которым она предалась в этом сомнительном случае, по-видимому, оправдывают строгость Феодосия. Императрица была позорным образом лишена подобающих ее рангу почестей и, быть может, неосновательно унижена в глазах всего мира.